Глава 34. «Она просто спит, что и понятно. Столько дара вложила в бросок», — донесся до моего сознания, будто сквозь вату, сиплый голос, а вскоре лба коснулась влажная и прохладная ладонь. «Ничего, вон и румянец к лицу уже вернулся». «Уверен, она едва дышит», — раздался над головой встревоженный голос принца, а следом мне на грудь упало что-то тяжелое и сердито запищало. «Я в порядке», — с трудом ворочая языком, пролепетала я, чуть приоткрывая глаза и с тихим смешком добавив. «Я буду чувствовать себя еще лучше, когда с меня слезет эта увесистая тушка». «Иди сюда, малыш», — тотчас проговорил его высочество, ласково мне улыбнувшись. «Ты нас напугала. Больше дня лежишь почти бездыханная». «Больше дня? Значит, все закончилось?» — проговорила, осторожно приподнимаясь, беглым взглядом осмотрев незнакомое мне место. «Они ушли?» «Монстры?» — догадался его высочество, невольно поморщившись. «Да, после того, как ты остановила епископа, они взорвались. Воины только что вернулись с зачистки поляны. Нельзя было это оставлять в лесу». «Я его убила?» — прохрипела я, передернув плечами от обрушившихся на меня воспоминаний. Расколовшуюся надвое голову жуткого психа я, наверное, забуду не скоро. Но все же мне удалось вернуть самообладание, и я уточнила. «Его точно больше нет?» «Нет, мы сожгли его тело. Часть его людей связали, в ближайшем замке допросим. Вещи епископа лежат в сундуке, необходимо узнать всех его приспешников, но там всего лишь одна книга и написана на незнакомом нам языке. Заверил меня принц, меня же одолевали сомнения, но как удостовериться, что душа епископа не найдет для себя новое тело и зло не возродится вновь, я пока не знала». «Обряд провели, леди Эйрин. Вам не о чем беспокоиться», — проговорил Ангус, взявший на себя роль моего лекаря, неспешно собирая в котомку свои скромные запасы трав. «Хорошо. Я могу посмотреть книгу?» — произнесла, предполагая, что язык будет английским. «Я надеялась, что он не слишком сильно изменился с той поры, и я смогу хоть что-то прочесть и найти важные сведения для Киана». «Конечно, но только после того, как ты выпьешь отвар и поешь». Голосом, нетерпящим возражений, проговорил его высочество, подав кому-то знак. «Нет-то только что отошла, все это время сидела у твоей постели и корила себя за то, что оставила свою госпожу на поляне, трусливо сбежав». «Спасибо, я поговорю с ней», — поблагодарила мужчину, подумав, что сейчас, когда епископа нет в живых, вернуть трон будет немного проще, и что Киан совсем не похож на короля, того, кого нарисовало мое воображение. Слишком много в нем человечного, а это будет мешать правлению, если, конечно, власть мужчину в итоге не ожесточит. «Я прикажу подать тебе похлебки», — подытожил его высочество, поднимаясь с кресла. Я же, увидев знакомые узоры на деревянной спинке, невольно вспомнила о муже и гулко сглотнула. «Ленокс, он...» Не договорила, окинув стоянку внимательным взором, но среди воинов Киана и еще около двух десятков незнакомых мне мужчин я своего мужа не заметила. «Он умер. Его пронзила стрела, что выпустили иноки. Погиб, как и большинство его людей. Благодаря тебе и твоему зелью нам удалось подойти к стоянке почти без потерь». «Хм». На миг растерялась, понимая, что в этом мире выживает только сильнейший. Однако, добавляя настойку рату в отвар с подбережником, я не думала о гибели этих людей. Я всего лишь хотела уйти, но вслух этого я не произнесла, переводя разговор на другую тему. «Как вы нас нашли?» «Ленокс сказал, что епископ дал им какую-то медную охранку, поэтому мы не заметили их приближения». «Да, те союзники, к которым мы шли...» Они сразились с разведывательной группой епископа и завладели этим артефактом. Среди них был тот, кто смог разобраться, как он работает, и настроить так, чтобы артефакт находил себе подобных. Когда ворон принес твое послание и указал нам путь к тебе, мы уже были в двух днях от вашей стоянки. Прости, из-за меня ты едва не погибла. Не из-за тебя. Во всем виновато маниакальное стремление епископа очистить этот мир от одаренных. Покачала головой, принимая из рук принца задремавшего зверька. «Как Дуг? С ним все хорошо?» «Да, его нашли местные жители, их мы встретили у развилки. Сейчас он у старой ведьмы в деревне Борс, она обещала выходить его». «Я рада», — улыбнулась, устало закрывая глаза, чувствуя себя ужасно слабой и разбитой. В ладонях неприятно покалывало, а в голове стоял монотонный гул. «Отдыхай», — промолвил принц, а вскоре раздался шорох палых листьев с каждой секундой удаляющихся от моего топчина. Но тишина была недолгой, хруст сухой ветки и едва слышно ругательство горничной в одно мгновение разрушили сонливое состояние, выдернув меня из объятий Морфея. «Не стой, нет, ты садись», — проговорила, взглянув на замершую девушку из-под опущенных ресниц, успокаивающе погладив внезапно заерзавшего зверя. «Мясо принесла?» «Да, его высочество приказал. И ворону миску поставили, он возле кухни на ветке орешника сидит», — проговорила девушка, все же не смело шагнув ко мне, и тут же виновато промолвив. «Простите, госпожа, что оставила вас там?» «Нет-то, все хорошо. Там было страшно, и если бы меня не парализовало от ужаса, я бы тоже убежала», — как можно добродушнее улыбнулась девушке, пытаясь ее успокоить. «Я не единожды видела, как она меня защищала, как отважно закрывала собой, и не мне винить ее в том, что чувство самосохранения в этот раз в ней возобладало». «Я должна была быть рядом с вами», — судорожно всхлипнула горничная, продолжая держать в руках поднос, на котором стояли две миски и кружка. «Но голова была такая страшная, его глаза смотрели прямо на меня, а из пасти торчали огромные зубы». «Он был жутким. Даже опытные воины были напуганы», — подтвердила слова Нетты, взглядом показав на поднос. «Может, ты его уже поставишь? Боюсь, ласка больше не вытерпит». «Ой, простите, госпожа», — неловко улыбнулась девушка, споро расставляя посуду на столе, за которым я еще совсем недавно ужинала в компании епископа и мужа. Сейчас обоих уже нет в живых. От осознания этого мне на секунду стало дурно, но, напомнив себе, что сделали эти люди, я быстро пришла в себя и, натянуто улыбнувшись, спросила. «Нет-то где мы?» «Недалеко от графства Олден. Еще до наступления рассвета войско союзников выдвинулось к замку. Его высочество остался здесь с вами. Лекарь сказал, вас лучше не тревожить и дождаться, когда вы очнетесь». «Вот как?» Задумчиво протянула взглядом ища Киана, но лагерь быстро погружался в сумерки, а мой топчан находился довольно далеко от полевой кухни, возле которой собрались все воины, и я не преминула заметить. «Почему я так далеко от костра?» «Чтобы крики воинов вам не мешали», — так распорядился его высочество. «Он еще хотел забрать шатер лорда Ленокса, но там были эти...» «Когда их разорвало на части, их останки испачкали ткань, пришлось шатер придать огню». «Ясно». Кивнула, еще раз оглядев местность, где отряд принца устроил лагерь. Небольшая, овальной формы полянка. С одной стороны ее окружал лес, с другой — узенькая речушка с покатыми берегами, на которых росли кизляк и ситник. «Госпожа, вам бы поесть надобно, а то вон глаза ввалились, и ручки тонюсенькие стали», — привычно запричитала горничная, бросив на кресло задумчивый взор, но все же решилась и осторожно на него опустилась. «Давайте я вам помогу. Я сама в силах справиться». Отказалась, наконец, отпуская вертлявого зверька, который, шустро вскарабкавшись по ножке стола, метнулся к миске с любимым лакомством. «Прожора!» — заливисто рассмеялась Нетта, глядя на то, с каким аппетитом жует ласка, и, тотчас напустив на себя суровость, добавила. «И часа не прошло, как его терпутка кормил! Госпожа, остынет же!»